2 мая 1992. Дорогой друг, пару дней назад я снова зашел к Бобу купить травки. Возможно, следует заметить, что я порой забываю, что Боб не ходит с нами в школу. Наверное, это потому, что он смотрит телевизор больше всех моих знакомых и знает много всяких вещей. Ты бы слышал, как он говорит с Мэри Тайлер Мур. Это жутковато. У Боба странные жизненные принципы. Он говорит, что принимает душ через день, ежедневно взвешивает свой запас наркотиков и говорит, что если ты с кем-то куришь и у тебя зажигалка, то сначала нужно зажечь сигарету компаньона, но если у тебя спички, сначала нужно зажечь свою сигарету, чтобы самому вдохнуть вредные серные пары. Он говорит, что это вежливо. Еще он говорит, что 3 сигареты на спичку – это плохая примета. Это он услышал от своего дяди, воевавшего во Вьетнаме. Якобы времени для зажжения 3 сигарет достаточно, чтобы враг распознал, где ты находишься. Боб говорит, что если ты один зажигаешь сигарету, и она загорается только наполовину, это значит, что кто-то думает о тебе. Еще он говорит, что если находишь монетку, которая лежит орлом вверх, это удача. Он говорит, что лучше всего найти удачную монетку, когда ты не один, и отдать ее этому человеку с пожеланиями удачи. Он верит в карму, а еще любит играть в карты. Боб учится в местном общественном колледже неполной занятости. Он хочет стать поваром. Он еще несовершеннолетний, а его родители никогда не бывают дома. Он говорит, что когда был младше, это его расстраивало, но теперь уже не так сильно. Особенность Боба в том, что когда впервые встречаешь его, он кажется действительно интересным человеком со всеми этими его сигаретными правилами, монетками и Мэри Тайлер Мур. Но пообщавшись с ним некоторое время, понимаешь, что он все время повторяет одно и то же. За последние несколько недель он не сказал ничего, чего бы я раньше от него не слышал. Поэтому я был так шокирован, когда он сказал мне, что случилось. В общем, отец Брэда застукал их с Патриком вместе. Думаю, отец Брэда не знал, что его сын гей, потому что, застукав их, он начал бить Брэда. Не шлепать, бить ремнем, по-настоящему. Патрик сказал Сэм, которая все рассказала Бобу, что никогда не видел ничего подобного. Наверное, это было просто ужасно. Он хотел остановить его, сказать: «Вы сейчас его убьете». Он даже хотел удержать отца Брэда, но остался стоять как вкопанный. А Брэд орал Патрику: «Убирайся!» В конце концов, Патрик ушел. Это случилось на прошлой неделе, и Брэд все еще не появлялся в школе. Все думают, что его, наверное, отправили в какое-нибудь военное училище. Никто ни в чем не уверен. Один раз Патрик попробовал позвонить, но, когда трубку взял отец Брэда, сбросил. Боб сказал, что Патрик в плохой форме. «Не могу передать тебе, как мне стало грустно, ведь я хотел позвонить Патрику, быть его другом, помочь ему. Но я не знал, стоит ли ему звонить, ведь он сказал мне не высовываться, пока все не уляжется. Но это не выходило у меня из головы. В пятницу я пошел на шоу ужасов Рокки Хоррора. Я подождал начала, прежде чем зайти в театр. Не хотел всем испортить шоу. Я просто хотел посмотреть, как Патрик играет Фрэнка Энфертера, как и обычно. Потому что знал, что если увижу это, то буду уверен, что с ним все в порядке. Совсем как моя сестра, когда она разозлилась на меня из-за того, что я курю. Я сидел на последнем ряду и смотрел на сцену. До появления Фрэнка Энфертера оставалось еще несколько сцен. Я увидел Сэм, играющую Джанет. Я так по ней скучал. Мне стало стыдно, что я все так запутал. Особенно, когда увидел Мэри Элизабет в роли Мадженты. Смотреть на это было непросто. Но потом Патрик наконец появился в роли Фрэнка Энфертера и был великолепен. Во многом даже лучше, чем когда-либо. Так здорово было видеть всех своих друзей. Я ушел прежде, чем представление закончилось. По дороге домой я слушал песни, под которые мы чувствовали бесконечность. И представлял, что друзья были со мной в машине. Даже разговаривал вслух. Я сказал Патрику, что он был великолепен. Спросил Сэм о Крейге. И сказал Мэри Элизабет, что мне очень жаль, и что мне на самом деле очень понравилась книга Кимингса. И я хотел бы спросить у нее о ней. Но потом я перестал. потому что мне становилось грустно. К тому же я подумал, что если кто-нибудь увидит, как я разговариваю вслух один в машине, то их странные взгляды убедят меня, что дела у меня еще хуже, чем я предполагал. Когда я приехал домой, сестра смотрела кино со своим новым парнем. О нем мне особо нечего рассказать, разве что его зовут Эрик. У него короткие волосы, и он на третьем курсе. Эрик взял это кино на прокат. Пожав его руку, я спросил их о фильме, потому что не узнал его, только актера, который раньше вел телешоу, но я все равно не помнил его имени. Сестра сказала: «Дурацкое кино, тебе не понравится». Я спросил: «О чем оно?» Она ответила: «Да ладно тебе, Чарли, оно уже почти закончилось». Я спросил: «Ничего, если я посмотрю с вами конец?» Она ответила: «Ты можешь посмотреть его, когда мы закончим». Я спросил: «А что, если я посмотрю конец с вами, потом перемотаю и посмотрю до того момента, когда я начал смотреть с вами?» Тогда она поставила кино на паузу. «Ты что, намеков не понимаешь?» «Надо думать, нет». «Мы хотим побыть наедине, Чарли!» «Ах, простите». Если честно, я знал, что она хочет побыть с Эриком наедине, но мне хотелось провести время в компании. Зная, с моей стороны было бы нечестно портить ей вечер только потому, что я по всем соскучился. Так что я просто пожелал им спокойной ночи и ушел. Я поднялся в свою комнату и начал читать новую книгу, которую дал мне Билл. Она называется «Посторонний». Билл сказал, что она легко читается, но прочитать ее с умом непросто. Понятия не имею, что он имел в виду, но пока книга мне нравится. С любовью, Чарли.